Головная боль – симптом или болезнь? Головная боль – это просто признак, что вы еще живы, что можете радоваться солнышку за окном и пению птиц. И вообще, найдите себе жениха, вам уже пора. Это напутствие врача, произнесенное больше 20 лет назад в ее юности. Вера от чего-то запомнила накрепко. Мигрень вообще всегда считалась этаким недозаболеванием. Ну, болит у человека голова, поболит и пройдет. Че бубнить-то? Ассортимент обезболивающих в аптеке поражает воображение, выбирай любое. Клади в сумочку, носи с собой, принимай в любой момент. И живи. Это раньше головную боль лечили таблетками на букву А. Потом появились обезболивающие на букву Б. Еще можно было приобрести таблетки С. Все они жутко горчили, трудно проглатывались и представляли собой воплощение типичной пенсионерской таблетки, которую надо мучительно проглатывать, долго запивая водой, а потом еще полчаса ощущать неприятный привкус старости и аптеки на языке. Но теперь-то чего? Выбирай, что хочется. Красные капсулы, направленное действие против боли, белые таблетки, 7 бед, 1 ответ. Что там еще придумали ушлые рекламщики? Если им верить, боль у людей давно стала частью истории медицины и в реальности не встречается. Во всяком случае, это справедливо для граждан, которые готовы купить себе разных капсул и закидываться ими, если вдруг боль застала врасплох. Вера усмехнулась. Ей ни одна из этих таблеток не помогала. Никогда. Потом, когда появлялись модные и дорогие триптаны от мигрени, Вера с надеждой пробовала и их. Ничего. Ни таблетки, ни спрей для носа. Ничего не помогало унять страшную боль в половине головы. А боль была невыносимая. Она пульсировала, буквально раздирала голову на части, временно лишала ее зрения на один глаз. При этом дергалось лицо. Но это ладно, это можно пережить. А вот боль превращала Веру в беспомощное, полуслепое существо, которое с трудом соображало, где она, кто она, и искала какой-нибудь безлюдный угол, чтобы поскорее в него забиться. Приступ не длился дольше 10 минут, максимум 20. Врачи давали Вере понять, что ее головная боль – только ее проблема. Не помогают обезболивающие – увеличь дозу. Не помогает большая доза – увеличь еще. Начал болеть желудок – давай сделаем капельницу для питания мозга. Не помогло? Ну, это возраст. Впрочем, 20 лет назад, когда головная боль была абсолютно такой же, Вере советовали завести жениха, выйти замуж, родить деток. А там, на горизонте этих событий, головная боль должна была пройти сама по себе или исчезнуть в череде забот с родительскими собраниями в школе, борщами и поделками на уроке труда. Поэтому Вера часто вспоминала слова того врача: «Если болит, значит, ты жива». Думать о пении птиц и яркости весеннего солнца все равно в минуты головной боли не получалось, но Вера очень старалась. Она вообще была старательная. Изучив все форумы пациентов, прочитав километры информации о мигрени, она честно пыталась работать с психологом, ходить на йогу, медитировать, занималась тайским боксом, бодибалетом. И что только не перепробовала, все было бесполезно. Вера становилась гибкой, чуть более стройной, чуть более мускулистой и бодрой. Но головная боль приходила к ней с прежней частотой, почти ежедневно, в хорошие недели, через день. От отчаяния Вера попробовала поправить какие-то смещенные позвонки в шее, о которых сладко пел остеопат. Его прием стоил как треть зарплаты обычного заводского рабочего, но Вера решила, что нужно попробовать. Остеопат хищно хрустел какими-то костями у нее в теле, поворачивал ее так и эдак, раскраснелся и употел, стараясь вправить все смещенное и неверно вставшее, и Вера вышла от него окрыленная. Приступ головной боли накрыл ее на следующий день и длился 15 минут. В списке непройденных врачей оставался гомеопат. Вера к нему на прием не пошла. Потеряла надежду. Решила, что ее головная боль науке неизвестна и лечению не поддается. И точка. Самое время насладиться пением птиц и пробуждением весенней природы в промежутках между приступами головной боли. Вера работала инженером в компании, которая производила медицинское оборудование. К ним в организацию регулярно приезжали врачи из всей России, изучали новые электроэнцефалографы, получали сертификаты, шумно отмечали последний день своей учебной командировки и отбывали по своим городам, чтобы использовать полученные знания в родных больничках. Отчего все оставались в выигрыше. Компания заключала договоры на продажу оборудования с больницами, обучение докторов входило в общую стоимость, преподавали специалисты на совесть. В итоге в России каждый месяц прибавлялось несколько крепких специалистов в данной сфере. На этой неделе докторам потребовался подопытный кролик. Обычно с этим проблем не возникало, а тут что-то пошло не так. Никто из докторов не хотел ложиться на кушетку в качестве исследуемого. Все хотели быть исследователями. Вера пила кофе в комнате отдыха. Оттуда ее и выдернула врачебная группа. Вера не особенно сопротивлялась. Кофе она допила, работу на сегодня почти всю сделала. И ей не составляло труда полежать на кушетке и подумать о прекрасном в течение получаса, пока будет записываться исследование. Приступ головной боли накрыл ее через 10 минут от начала исследования. Врачи как-то сразу притихли, глядя на экран, а преподаватель и вовсе начал на ходу менять монтаж и что-то шаманить в программе, поначалу подумав, что эта сетевая наводка попала в исследование. Потому что уж очень странно это выглядело. Перед ними разворачивалась картина эпилептического приступа на электроэнцефалограмме. Однако сама пациентка не билась в судорогах, а спокойно лежала, прикрыв от головной боли глаза. У нее дергались щека и угол рта. Самые внимательные врачи заметили, что слегка дергалось плечо. Через 3 минуты приступ прекратился. Преподаватель сообщил, что Вере необычайно повезло. Ей нужно срочно обратиться к эпилептологу, но половина присутствующих здесь на обучении врачей, да и он сам, как раз владеют этой премудростью. А ей только потребуется рассказать анамнез своей жизни, ответить на вопросы докторов и, возможно, пройти какие-то обследования. И Вера рассказала про свою головную боль, про то, что обследование она уже всевозможное сделала. На МРТ головного мозга у нее все хорошо, и сосуды в порядке, и РЭК, и все остальное, что только можно было обследовать. Вот только на ЭЭГ ее ни разу никто не направлял. Сапожник без сапог, получается. Столько лет работала вокруг этих аппаратов, знает их технические характеристики наизусть и может сама с нуля установить электроэнцефалограф в любой больнице, а сама ни разу это исследование не проходила. У Веры оказалась редкая форма эпилепсии, которая проявляется приступами головной боли. При этом болит всегда одна и та же половина головы. Боль сильная, пульсирующая, ей может предшествовать аура, сценарий точно как при классической мигрени, не правда ли? Вот только приступ мигрени длится у взрослого человека не менее 4 часов. Это тоже диагностический критерий. У Веры же голова болела обычно несколько минут. И ей не помогали никакие обезболивающие, ни традиционные анальгетики, ни триптаны. А еще у нее сокращались мышцы лица и плеча. Но на это она сама никогда не обращала внимания, а доктора не спрашивали. И если подумать, во время приступа была снижена осознанность. А впрочем, при сильной головной боли кто будет ясно соображать? Эта форма эпилепсии называется эпилептическая гемикрония. Ее отличием от мигрени и других видов головной боли является картина приступа на ЭЭГ, которую не так-то просто поймать даже на продолженном ЭЭГ-мониторинге. Но тут как будто высшие силы сжалились над пациенткой, приняв во внимание мытарство с таблетками и остеопатом-мошенником. И у Веры произошел приступ во время исследования, которое вообще-то было учебным. Эпилептологи долго обсуждали, как похожа эта эпилепсия на пароксизмальную гемикронию и мигрень, и как сложно поставить этот диагноз. За свою долгую практическую деятельность не каждый невролог увидит тот диагноз. Хотя пациентов таких, очевидно, больше, чем принято думать. Просто они попадают в неверное диагностическое поле, и их признают ошибочно здоровыми. Вере везло и дальше. Ей довольно быстро подобрали противосудорожные. Уже в небольшой дозе оно дало хороший эффект и помогло взять приступы под контроль. Она продолжала наблюдаться у того профессора, который учил своих врачей сложной науке электроэнцефалографии, и была всем довольна.